«Хорошо, у вас много забот», — Рон улыбнулся старику. «Я попрошу Галдина и Робин помочь вам руководить работами. Эти бандиты могут быть довольно непослушными, но у них отличная физическая сила. Это просто прекрасно. Говоря об этих бандитах, теневые силы этого острова активно сотрудничали с теневыми силами Алабасты. Ранее они натворили много бед и теперь просто расплачиваются за это». Архитектор усмехнулся. Началось строительство основной базы гильдии. В это время Рон наконец-то решился передать отпечаток магического закона министру сердца Марианне. До этого Рон просто не мог определить, насколько велика характеристика духа Марианны, но перешагнув через барьер в 200 единиц, он смог сделать примерную оценку. Характеристика духа Марианны составляет примерно 300-400 единиц. Почти в два раза больше, чем у Рона. Просто чудовищно. Если бы характеристика духа Марианны была близка к 500 единицам, Рон просто не осмелился бы передать ей отпечаток. Тогда была бы опасность, что, полагаясь на импульс от отпечатка, Марианна смогла бы пересечь барьер в 500 единиц. Произошедшие с духом изменения могли бы быть за гранью воображения Рона. 200 единиц – это большой рубеж, принесший немалые изменения. Далее, каждые 100 единиц должны быть малым рубежом, вплоть до 500 единиц, это безусловно еще один большой рубеж, нет, не просто большой, огромный рубеж. У Рона уже есть догадки об изменениях, которые могут произойти. Возможно, дух сможет полностью освободиться от ограничений плоти, существуя абсолютно независимо. Вдобавок, появится возможность манипулировать материей на невероятно глубоком уровне. Это все еще будет нельзя назвать истинным бессмертием, но духовное тело сможет существовать практически вечно. Рон без особых проблем проживет сотни и тысячи лет. Только достигнув такого уровня, он получит право соприкоснуться с вершиной магии. Он сможет начать исследование запретной магии пятого порядка. Глава 158. Глава 158. Волнение теневого мира. Марианна заинтересована в любой магии, кроме магии нежити. Рон не стал скупиться, научив девочку всему, что она хотела. Хотя дух Марианны сейчас выше, чем у Рона, но у этой маленькой Лали совсем нет боевого таланта. Даже если она овладеет магией четвертого порядка, Рон все еще будет сильнее в реальной битве. Если надавить на Марианну, то это может измениться. Вероятно, в тяжелый момент она проявит волю и упорство, но в нормальной ситуации, с таким слабым характером, над ней могут издеваться даже нами и Пирана. Еще один момент. После прорыва Рон стал способен заблокировать эффект или вообще вернуть себе отпечаток магического закона в любое время. Раньше Рон боялся, что с очень большой разницей в характеристике духа, ему будет сложно лишить Марианну отпечатка магического закона. Теперь их дух, хотя и имеет приличный разрыв, но все еще находится в одном классе, так что никаких проблем не возникнет. Касаемо того, что характеристика духа Лали будет постепенно расти, Рон уверен в том, что способен пересечь рубеж в 500 единиц быстрее, чем Марианна. Рон гений и пионер магии, как он может проиграть маленькой Лали? Марианна оказалась довольно сильно заинтересована в магии, это очень порадовало Рона. Теперь он может сложить в себя некоторые важные направления исследования магии. Остальные владельцы отпечатков, хотя и могут изучать магию третьего порядка, полагаясь на поддержку башни, но стихийная магия третьего порядка не имеет большого значения для Рона. Марианна способна заниматься исследованием магии четвертого порядка. После получения магического отпечатка, дух Марианны был полностью освобожден от оков. Ее скорость мышления и остальные аспекты духа не уступают Рону. Рон общался с Марианной на духовном уровне почти целый день, передавая ей свое понимание магии, и маленькая Лали довольно хорошо усвоила материал. Поколебавшись некоторое время, Марианна выбрала магию ветра четвертого порядка в качестве главного направления ее исследований. Рон решил сконцентрироваться на магии холода. Являясь магией особого отдела, Магия холода возвышается над базовой магией земли, вера, огня и воды. Особая магия третьего порядка в несколько раз сильнее базовой магии того же порядка. Следуя этому принципу, магия холода четвертого порядка будет в несколько раз сильнее метеоритного дождя. Метеоритный дождь уже оказал мощное давление на Крейкера, тогда что насчет магии холода четвертого порядка, имеющей в несколько раз больше мощи? Скорее всего, это будет не просто нанесение легких ранений, магия сразу же пробьет его защиту. После овладения магией холода четвертого порядка, конечно же, Рон не достигнет уровня адмирала, но с точки зрения атаки не должно быть слишком большого разрыва. Это будет еще один важный шаг на пути к вершине моря. Командир первой дивизии пиратов Белоуса Феникс Марка, сильнейший из конфетных генералов Шарлотта Катакури, кандидаты в адмиралы Мамаусаги и Такикаки, сила Рона будет близка к уровню этих людей. Ты, вероятно, не мог и подумать об этом, но уже совсем скоро я приду за тобой, Дон Кихот до Фламинго. Глядя на море впереди, Рон мягко усмехнулся. До Фламинго обязательно получил известие о том, что Рон смог отбиться от атаки конфетного генерала Крейкера, возможно, даже его люди вели слежку за временной базой Арбалиса. Прямо сейчас он определенно ломает голову над тем, как противостоять Рону, но это не имеет значения. Как только Рон овладеет магией холода четвертого порядка и магией защиты третьего порядка, все замыслы Джокера потеряют свое значение, ведь тогда наступит время прямого столкновения. Произойдет решающая битва между семьей Дон Кихот и гильдией Арбалис. Дон Кихот до Фламинго обязательно падет. После смерти до Фламинго произойдет поглощение активов семьи Дон Кихот. Из небольшой гильдии, насчитывающей несколько тысяч человек, Арбалис мгновенно превратится в огромную организацию, имеющую глаза и руки по всему миру. Все достижения отдела Белли будут получены одним махом. Вдобавок, Рон сможет приступить к сбору дьявольских фруктов по всему миру, для прямого повышения характеристики духа. Наступит период взрывного роста силы. В это время Рон сможет наращивать силу с невообразимой скоростью, быстро приближаясь к уровню адмиралов и четырех императоров. Вершина моря будет совсем близка. Через несколько месяцев большинство работ по строительству базы гильдии было завершено. По указанию Рона, кроме охоты на пиратов, гильдия Арбалис взяла контроль над некоторыми каналами торговли оружием и аукционами теневого мира. Полагаясь на статус Рона и фундамент Барак Воркс, вмешательство в теневой мир быстро принесло свои плоды. В скором времени вся первая половина Гранд Лайн окажется под их контролем. Рон жестоко и решительно смел присутствие семьи Дон Кихот в первой половине Гранд Лайн, не дав им ни малейшего лица. Такой подход породил бурные волны в теневом мире. Это было не просто обычное вмешательство в дела теневого мира. Семья Дон Кихот, являющаяся гигантом теневого мира, была принудительно лишена довольно большой сферы влияния. Дон Кихот до Фламинго определенно не останется в стороне. Хотя не последовало мощной контратаки со стороны семьи Дон Кихот, но многие теневые силы все еще ощущают надвигающуюся бурю. Дон Кихот до Фламинго является крупнейшим брокером теневого мира. Семья Дон Кихот, обладающая связями в морском дозоре, мировом правительстве и среди пиратов, может быть охарактеризована как очень стабильная и мощная черно-белая организация. Полагаясь на свои связи и влияние, они контролируют более 80% сделок теневого мира. Практически сразу же после становления Шичибукаем и создания гильдии Арбалис, Рон бесцеремонно вмешался в дела этого гиганта. Есть большие основания полагать, что он нацелен именно на до Фламинго. Будет ли до Фламинго сидеть сложа руки? Абсолютно невозможно. Как король страны любви Дресс-Розы, до Фламинго определенно имел неплохую репутацию в мире, но в теневом мире, как Джокер, он имел просто ужасающую репутацию. Практически все, кто посмел спровоцировать семью Дон Кихот в теневом мире, были либо безжалостно уничтожены, либо подавлены и поглощены. Уже около 10 лет до Фламинго подавляет весь теневой мир. Такая бесцеремонная и неприкрытая провокация, Семья Дон Кихот просто не может промолчать. Это слишком агрессивно. Арбалес и Дон Кихот словно не могут сосуществовать. В чем причина этого? Ранее маг был морским дозорным, и судя по известной информации, у него не было никаких противоречий с Джокером. Кто знает, но все действительно выглядит так. Очевидно, что это не случайный конфликт, с самого начала гильдия Арбалес нацелена именно на семью Дон Кихот. Похоже, у них действительно есть какая-то вражда. Где-то в теневом мире, несколько лидеров теневых сил провели встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Всех их объединяло одно, их сферы влияния оказались расположены как раз между семьей Дон Кихот и гильдией Арбалес. Ранее эти силы активно сотрудничали с Джокером, но после того, как семья Дон Кихот была агрессивно оттеснена гильдией Арбалес, все они решили остаться в стороне, не спеша вмешиваться в столкновение двух шичибукаев. Джокер не оставит это. Да, как только он сделает шаг, начнется крупномасштабное столкновение. Хотя Арбалес активно расширяется, но они все еще слишком слабы. Дофламинго строил и укреплял свою семью на протяжении многих лет. Это не то, с чем может совладать только что появившаяся организация. Не обязательно. Маг все еще очень силен. Говорят, он недавно отразил нападение пиратов Биг Мам, во главе которого был один из конфетных генералов. Но Джокер тоже очень силен. Один из присутствующих покачал головой. В общем, давайте не будем ввязываться в это, иначе мы можем превратиться в пушечное мясо. Пока достаточно просто наблюдать за ситуацией. Еще один человек добавил. Согласен, я уже приказал своим силам затаиться. Столкновение может разразиться в любой момент. В такой напряженной ситуации, любые действия могут привлечь внимание Дон Кихота или Арбалеса. Все присутствующие молчаливо кивали. Глава 159. Глава 159. Связывание жизни. На высоте в несколько километров. Перед Роном простирался мир снега и льда. Наконец-то, я это сделал. Рон облегченно вздохнул. Потребовалось довольно много времени на изучение магии холода четвертого порядка, гораздо больше, чем ожидал Рон. На это ушло почти 5 месяцев. И при этом ему все еще очень повезло. В противном случае это могло занять еще несколько месяцев. В прошлом, когда Рон изучал магию второго и третьего порядка, его удача была не очень хороша. Практически каждый раз ему приходилось опробовать большую часть комбинаций, прежде чем добиться успеха. Но с магией четвертого порядка ему очень повезло, магия огня была исследована всего за месяц, магия холода потребовала 5 месяцев, но учитывая ее сложность, это тоже считается удачей. Нужно знать, что на данный момент дух Марианны довольно сильно превосходит дух Рона, но даже ей потребовалось около 4 месяцев для достижения успеха в исследовании магии ветра четвертого порядка. Отсюда видно, насколько сильно повезло Рону в изучении особой магии холода и базовой магии огня. Хотя есть аспекты, в которых Марианна уступает Рону, но безусловно, она продемонстрировала наиболее нормальное время исследования базовой магии четвертого порядка. Нужно вернуться. Рон потер виски и отправился в Арбалес. Исследуя магию четвертого порядка, его дух прилично утомился. Для начала нужно отдохнуть. Позже можно будет немного потренироваться в новой магии. С нынешней характеристикой духа, для Рона не существует понятия медленного накопления опыта. Например, получив от нами новую магию ветра третьего порядка, ему необходимо просто высвободить ее несколько раз, чтобы стать квалифицированным в ее применении. С магией четвертого порядка примерно такая же ситуация. Необходимо просто ознакомиться с процессом каста. Каст метеоритного дождя составляет около 2 секунд, а каст магии холода четвертого порядка замерзания 1000 миль занимает около 3 секунд. Хотя время каста довольно велико, но и мощь этой магии просто ужасает. Сила почти в 3 раза выше, чем у метеоритного дождя. Такая мощь не должна сильно уступать адмиралу. Драгоценный камень Ясакани Кизару, вулканический метеорит Акайну, ледниковый период Акидзи. Замерзание тысячи миль превосходит даже самые масштабные атаки трех адмиралов. Это истинная сила мага. Гильдия Арбалис. Рон сидел на диване в своем кабинете, спокойно попивая чай. Ничего не происходит. Да Фламинго умеет быть терпеливым. Нет. Робин покачала головой. Это не терпение. Просто наши действия еще довольно далеки от того, что семья Дон Кихот не может себе позволить. Крупнейшим делом семьи Дон Кихот является торговля с одним из четырех императоров, сильнейшим существом Кайда. В стране Вано расположено множество фабрик по производству оружия. Семья Дон Кихот является посредником, распространяющим этот непрекращающийся поток оружия по всему миру. Еще они занимаются сбором дьявольских фруктов по всему миру, впоследствии перепродавая их Кайда. Как надежный и проверенный посредник, семья Дон Кихот получает очень большой и стабильный доход со всех этих сделок. Пока их взаимовыгодное сотрудничество с Кайда продолжается, Да Фламинго не будет легко ввязываться в битву, ведь отбив атаку конфетного генерала полгода назад, вы стали для него довольно мощным сдерживающим фактором. Услышав слова Робин, Рон улыбнулся. Ты полностью права. Если бы я все еще был способен не более чем просто сбежать от его, Да Фламинго уже стоял бы у моей двери. Хотя он не смог бы настичь меня, но все силы под моим командованием были бы уничтожены. Но я отбил атаку Крекера, отныне у его нет абсолютной уверенности в победе. При таких обстоятельствах, он предпочел потерпеть некоторое время. Рон показал глубокий взгляд. Ведь рано или поздно, пираты Биг Мам вновь попытаются уничтожить меня. При сложившихся обстоятельствах, пиратам Биг Мам довольно трудно иметь дело с президентом. Робин налила себе чашку чая и продолжила. Даже послав двух конфетных генералов, они не смогут сокрушить нашу базу, а послать сразу трех, если что-то пойдет не так, пираты Биг Мам не могут себе позволить потерять сразу трех конфетных генералов. Являясь одним из четырех повелителей нового мира, пираты Биг Мам, конечно же, очень сильны. Но начало первой половины Гранд Лайн и Тотте Ленд. Для пиратов Биг Мам это практически самый удаленный регион мира. При такой удаленности, если что-то пойдет не так, им уже будет слишком поздно принимать меры. Под командованием Биг Мам всего четыре конфетных генерала, когда Тотте Ленд покинут трое из них, конечно же об этом станет сразу известно. Рон носит титул Шичибукая, он вполне может получить поддержку Дозора, ведь это шанс сильно ослабить команду одного из четырех императоров. Столкнувшись с Роном и хотя бы одним из адмиралов, три конфетных генерала рискуют никогда не вернуться с первой половины Гранд Лайн. Потеряв большую часть своих сильнейших подчиненных, власть Биг Мам как одного из четырех императоров сильно пошатнется. В ближайшее время она точно не сможет конкурировать с другими Йонка. Даже при лучшем раскладе, Биг Мам обязательно утратит часть своих территорий. Возможно, Биг Мам и не приняла бы этого внимания, но один из конфетных генералов Шарлотта Катакури должен четко осознавать это, поэтому у Рона не было никаких проблем за эти несколько месяцев. Можно сказать, теперь положение Рона очень стабильно. Морской дозор и мировое правительство ничего не предпринимают против Рона, а четыре императора не могут добраться до его. Биг Мам, судя по всему, ненавидит Рона, но все же не смогла уничтожить его. На данный момент, практически нет людей, способных угрожать Рону. Конечно, необходимо четко удерживать образовавшийся баланс. Как только Рон решит отправиться в новый мир, Биг Мам сразу же попытается уничтожить его, возможно, она даже решит прийти лично. Поэтому, с нынешней силой, Рон вынужден оставаться в первой половине Гранд Лайн. Да Фламинго это прекрасно понимает, поэтому он предпочел просто игнорировать действия Рона в первой половине Гранд Лайн, а как только Рон решит сунуться в новый мир, да Фламинго даже не придется двигаться, Биг Мам все сделает за его. Пусть Рон забирает себе все, что хочет, это все равно не способно пошатнуть фундамент да Фламинго. Как идут исследования магии защиты? Рон сменил тему. У каждого владельца отпечатка, находящегося на базе, есть свое направление исследования. Нами исследуют магию ветра, Пирана магию нежити, Робин магию защиты, Марианна отвечает за магию четвертого порядка. Я получила новую магию защиты второго порядка. Робин довольно улыбнулась. Я назвала ее связывание жизни. Эта магия способна связать жизнь двух людей, они будут разделять пополам любой полученный урон. О, довольно интересно. Рон довольно быстро изучил новую магию. Робин идеально описала ее эффект. Между двумя людьми образуется связь, и они делят пополам любой полученный урон. Проще говоря, если человеку нанесут смертельный удар, половина урона будет передана другому человеку и никто не умрет. Эта магия не имеет большого значения для магов, ведь маг физически слаб и верхний предел урона не очень велик. Например, Рон, без какой-либо защиты, для его убийства достаточно слиша мастера меча. Просто не смысла делить урон пополам. Но если взять кого-то другого, будет совсем другая ситуация. Что если Кайда и Биг Мам разделят урон? Боюсь, эти два старых дружка смогут вдвоем разгромить весь Маринфорд и попробовать атаковать Мариджиа. Глава 160. Новая цель. При определенных обстоятельствах эффект этой магии может быть просто невообразим. Рон использовал связывание жизни на себе и Робин, ударил себя в грудь духовной силой, отменил магию и показал крайне серьезное выражение лица. Робин некоторое время молча смотрела на Рона, а потом спросила: «Президент, разве обязательно экспериментировать на мне?» Рон гордо задрал подбородок и ехидно усмехнулся. «Хе-хе, я величайший маг в мире, стать объектом моего эксперимента должно быть честью для тебя. В таком случае, президент, может быть, вы попробуете связать нами и принцессу Виви?» «Хм, нет-нет, это звучит не очень хорошо». Рон задумался, кажется, это было бы довольно интересно, но такая мысль пришла только на мгновение. Виви и нами практически не знакомы, поэтому их связь выглядит не очень хорошей идеей, а вот Робин и Виви. «Пожалуйста, не смотрите на меня так, президент». Робин заметила странный взгляд Рона. Рон пожал плечами. «Это коварная идея, ты первая ее придумала, хе-хе». «Да». Робин наклонила голову и сказала с усмешкой: «Что еще за коварная идея? Разве для Виви и нами не будет честью стать объектами испытаний величайшего мага?» Рон закатил глаза. «Тогда продолжим испытание. Отказываюсь». Робин улыбнулась. «Эффект этой магии уже и так предельно ясен. Жаль, она позволяет связать всего двух человек. Магия связывания жизни способна связать только две цели. Даже если она будет активирована повторно, невозможно добавить третьего человека. Этого достаточно». Рон поставил чашку на стол. «Ты хотела бы связать сотни тысяч людей. Что-то вроде этого находится далеко за пределами возможностей магии второго порядка. Даже говоря о связи двух людей, если люди вроде... Нет-нет, это уже не люди. Если чудовища вроде Биг Мам и Кайда свяжут свои жизни... Трудно представить, насколько ужасающим будет эффект». Услышав эти слова, Робин пристально посмотрела на Рона. «Эта способность не должна попасть в руки четырех императоров. Даже если связать двух конфетных генералов, это уже будет довольно ужасно». «Да», — Рон кивнул. «По оценке Рона, если связать в жизни Катакури и Крейкера, даже трем бедствиям будет невероятно трудно устоять против всего двух конфетных генералов. Кстати, Пирана тоже изучила магию второго порядка». Робин задумалась и вдруг воскликнула. Рон был удивлен. Неужели, даже имея все производные руны, Пиране обычно было лень заниматься исследованием магии, но неожиданно она получила магию нежити второго порядка? «Ну, я слышала, что Пироне было скучно и она решила попробовать. У нее получилось с нескольких попыток». Рон был безмолвен. Без какого-либо опыта исследований и углубленного понимания, после нескольких попыток Пирана получила вечную магию нежити второго порядка. Что за удача! К счастью, Рону в последнее время тоже очень везло в исследованиях магии четвертого порядка, поэтому он вообще не завидовал удаче Пироны. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Изученная пираной магия второго порядка является более мощной версией магии первого порядка призыв теневого солдата. Она может призвать около сотни теневых солдат в тяжелых доспехах. Наблюдается огромное улучшение, как в количестве призванных солдат, так и в силе каждого солдата. Говоря об этом, глаза Робин сверкнули. Если мы все используем эту магию, получится призвать довольно неплохую армию. Эх, Рон не мог не вздохнуть. Использовать призыв магии нежити повторно просто нет смысла. Каждая магия может одновременно поддерживать фиксированное количество солдат. Например, призыв теневого солдата позволяет призвать одновременно не более 12 солдат. Даже если вы будете использовать магию несколько раз подряд, общее число теневых солдат никогда не превысит 12. Появление новых солдат просто заставит старых развеяться. Но если два разных мага одновременно используют это заклинание, получится призвать 24 теневых солдата. Теперь есть 6 человек, способных использовать магию нежити. Конечно же, сам Рон, Нами, Пирана, Робин, Марианна и Виви. Если они все вместе используют новую магию нежити второго порядка, то количество призванных солдат достигнет 600. 600 улучшенных теневых солдат. Их боевая мощь, скорее всего, превзойдет силу оригинального Барак Воркс. У магии нежити есть еще одно ограничение. Призванные солдаты не могут отходить от призывателя слишком далеко. Если это произойдет, они просто развеются. Рон удовлетворенно кивнул и усмехнулся. Если Крекер решит снова напасть на базу, даже не будет необходимости в моем присутствии, вы должны быть в состоянии сами справиться с ним. Сила Марианны, в сочетании с 600 бронированных теневых солдат и поддержкой остальных кадров, в такой ситуации, Крекер определенно будет вынужден отступить. Кстати, Робин улыбнулась. Для сбора практически всей мощи Арбалиса в одном месте, нам достаточно просто призвать основных кадров. Да, до появления магических инструментов, это действительно так. Рон кивнул и показал глубокий взгляд. Но как только начнется производство магических инструментов и рядовые кадры Арбалиса будут вооружены ими, все резко изменится. Робин уже знает о магических инструментах и методах их создания, она уже пробовала сама создавать их. Услышав слова Рона, Робин показала серьезное выражение лица. «Президент, вы уже готовы к этому?» «Нет», Рон покачал головой. «Время еще не пришло. После уничтожения Дофламинго я пересмотрю этот вопрос. Президент, когда вы собираетесь сделать это? Как только мы отправимся в новый мир, пираты Биг Мам определенно не будут сидеть сложа руки. Вице-президент, вы так торопливы, вы так торопливы». Рон легкомысленно покачал головой и указал пальцем вверх. «Прежде чем нанести удар по Дофламинго, я должен решить одну небольшую проблему вверху». «Вверху? Неужели?» Робин была немного удивлена. Рон улыбнулся. «На самом деле там есть то, что ты очень хочешь заполучить, и мне это тоже нужно». Пониглив, Робин задумалась, через мгновение ее глаза вспыхнули. «Да», Рон кивнул, «их остров находится в двух островах от Алабасты, и теперь он называется Арбалис. Этот остров расположен как раз под Небесным островом. Рон всегда хотел разобраться с Анилем, но ранее ему не хватало сил, теперь пришло время устранить эту потенциальную угрозу. После уничтожения Эниля, Небесный остров может стать секретной базой Арбалиса. Создание магических инструментов, строительство волшебных башен, все это можно будет делать тайно на Небесном острове. Вдобавок, на Небесном острове должно быть приличное количество золота. Его должно быть достаточно для получения некоторых достижений. Расширение Арбалиса тоже требует финансирования. За эти несколько месяцев Арбалис раздобыл для Рона 3 дьявольских фрукта, обошедшихся им в 400 миллионов белли, что довольно сильно ударило по финансам гильдии. Нами уже несколько раз обращалась к ему по этому вопросу. Глава 161. Глава 161. Возвращение на Небесный остров. «Я думала, ты уже забыл про Паниглифы», Робин тихо сказала. Изначально Робин была просто запугана Роном, но позже, в усыпальнице королей, ее отношение к Рону довольно сильно изменилось. Но все эти месяцы Рон был сконцентрирован исключительно на изучении магии. Главными задачами Арбалиса был сбор дьявольских фруктов и мита, а также противостояние семье Дон Кихот. Казалось, Рон совсем забыл про панеглифы. «Я же обещал тебе это». Рон посмотрел на Робин. «Известные мне панеглифы, неясно, могут ли они поведать о пустом столетии, но я сделаю все возможное. Все же панеглифы довольно важны и для меня, их материал очень ценен для мага. Но для начала я хочу увидеть Плутон». Услышав слова Рона, Робин была удивлена. «Древнее оружие. Ты должен осознавать опасность таких вещей». «Конечно». Рон кивнул. «На данный момент я не способен обладать древним оружием, но мне жизненно необходимы магические материалы. Возможно, я смогу разобрать Плутон и получить кучу высококачественных материалов. Робин, сейчас на базе есть 15 магических башен, я все еще не уверен в этом количестве. В конце концов, нам нужно оборонять остров среднего размера, а не просто одну небольшую базу». Рон задумался и вновь кивнул. «Решено, нужно взглянуть». Закончив говорить, Рон сразу же вылетел из здания. «Президент». Наблюдая за улетающим Роном, Робин беспомощно покачала головой. Робин, как никто другой, понимает Рона, ведь на его плечах лежит задача возродить магию. Именно по этой причине, когда Рон все эти месяцы полностью пренебрегал поиском панеглифов, Робин ни разу не упрекнула его. Оказывается, Рон не забывал об этом. Хотя он и сам заинтересован в получении магических материалов, но в любом случае, Рон помогает исполнить мечту Робин. Вспомни странное ощущение, возникшее во время испытания Роном магии связывания жизни. Робин наклонила голову, прикоснулась к груди и мягко улыбнулась. Через два дня Рон вернулся на базу с кучей разных материалов. Было похоже, что эти материалы демонтированы откуда-то. По большей части это было кайросики и материал, из которого созданы панеглифы. Кроме того, было несколько неизвестных материалов. Количество этих материалов достаточно для постройки более чем 10 магических башен. Вернувшись с таким количеством высококлассных материалов, вне всяких сомнений, Рон успешно нашел древнее оружие Плутон и демонтировал подходящие материалы. С этими материалами Рон создал еще 15 магических башен. Теперь на острове присутствует всего 30 магических башен, они начали формирование оборонительную сеть острова. По мнению Рона, такая сеть должна полностью покрыть остров, при этом, в каждой точке маг должен иметь возможность взять под контроль не менее 10 башен. Для этого необходимо около сотни магических башен, теперь план завершен примерно на треть. Конечно, даже с 30 башнями оборонительная способность Арбалиса очень высока. Из-за недостаточного качества материалов, подавляющее большинство башен может нести на себе только магию третьего порядка. Исключением является башня, созданная на основе панеглифа и самых высококлассных материалов, демонтированных с Плутона. Эта магическая башня способна развязать магию четвертого порядка. 30 магических башен, одна магическая башня четвертого порядка, 29 магических башен третьего порядка. В случае появления сильного противника они могут сконцентрироваться на обороне базы и близлежащих территорий. Тогда на противника одновременно обрушится мощь как минимум 20 магических башен. С присутствием Марианны, Крейкер будет отбит без особых проблем, даже если прибудет Катакури. Он максимум сможет оказать огромное давление на оборону, но не сломать ее оборону. У четырех императоров связаны руки, адмиралы не пойдут против Рона. В такой ситуации база Арбалиса надежно защищена. Рон может спокойно отправиться на Небесный остров. Наконец-то, я вернулся сюда. Неподалеку от Скайпи, Рон появился на поверхности облачного моря и усмехнулся, глядя на Небесный остров. Когда Рон был здесь в прошлый раз и столкнулся с Анилем, его общая характеристика духа только недавно перевалила за сотню. Хотя Рон смог отступить целым и невредимым, но огромный разрыв в силе был виден невооруженным глазом. Эниль был на другом уровне. Теперь ситуация совершенно отличается. Рон прибыл сюда с абсолютной уверенностью заполучить новую территорию для Арбалиса. Сейчас идет 21-й год от начала эпохи пиратов. До выхода Луффи в море остался всего год. На сегодняшний день общая характеристика духа Рона достигла 240 единиц. Из них 118 от достижений, 50 от отпечатка магического закона, 38 от практики, 25 от дьявольских фруктов и 9 от резонанса. В последние месяцы Рон не сильно стремился к достижениям, но все же было получено 5 достижений, и все они являются высококлассными. Моя база немезидов, фруктовиков и древние оружие, каждое из этих достижений принесло по 2 от. Освоив магию 4-го порядка, Рон получил достижение легендарный маг. Вдобавок его суммарное время практики достигло 10 тысяч часов, принеся достижение безумный культиватор. За эти достижения Рон получил по 4 от, в общей сложности 14 от. Повышение характеристики духа на 40 единиц принесло хороший эффект, ощутимо облегчив выпуск магии 4-го порядка. Теперь, даже без поддержки магических башен, Рон способен использовать магию холода 4-го порядка 3 раза. Базовая магия 4-го порядка может быть использована более 10 раз. За эти полгода общая характеристика духа была повышена на 40 единиц, но при этом основное внимание Рона было направлено на исследование магии холода 4-го порядка. Если бы вся его энергия была направлена на повышение духа, чередуя медитативную практику и получение достижений, увеличить прирост в 2 раза не было бы проблемой. В будущем Рону, скорее всего, придется тратить довольно много времени на исследование магии нежити, магии защиты и так далее, но даже в таком случае он был уверен, что сможет перешагнуть через рубеж в 500 единиц духа в ближайшие 3 года. Это позволит Рону взойти на самую вершину моря. Глава 162. Глава 162. Рон vs Эниль. Эй. В момент, когда Рон задумчиво смотрел на Скайпию, на берегу появилась девушка с белой лисой в руках. Увидев Рона, она удивленно воскликнула и помахала рукой. «Привет, ты пришел, с синего моря». Внешность девушки была немного знакома Рону. Похоже, это Канис из оригинала. «Да, с синего моря». Рон кивнул и улыбнулся. «Привет, меня зовут Рон». Не имея крыльев, очевидно, Рон не является жителем Скайпии, поэтому его ответ не удивил Канис. «Здесь время от времени появляются люди с синего моря. Как минимум 1 раз в год, а то и чаще. Меня зовут Канис, вам нужна помощь». Канис посмотрела на Рона с дружеской улыбкой. Рон ступил на берег Скайпии и мягко сказал: «Канис, хочешь помочь? Позже мне не помешает твоя помощь, но сейчас тебе лучше уйти подальше, здесь будет опасно». «Опасно?» Канис с непониманием посмотрела на Рона. «Что ты имеешь в виду, говоря об опасности?» «Битва», — Рон серьезно сказал. «Будет крупная битва». «Что?» — Канис взволнованно спросила. «Неужели неподалеку появились бандиты? Белые береты регулярно патрулируют территорию и не позволят им сеять здесь хаос». В это время Рон смотрел в направлении высшего двора, вдруг его взгляд изменился. «Нет, не надо, забудь об этом, слишком поздно. Он не собирается контролировать диапазон своих атак, встань позади меня». Канис озадаченно смотрела на Рона. Она не только не подошла к нему, но и показала бдительный взгляд. Но через мгновение ее бдительные глаза стали ошеломленными. Она заметила, как вдали вспыхнула молния и с невероятной скоростью пролетела мимо их. Через мгновение молния остановилась над облачным морем, образуя человеческую фигуру. Удивительно, это бог Скайпи Эниль. В данный момент тело Эниля полыхало молниями, он словно бог грома, с презрением взирал на мир под ногами. Его холодный взгляд устремился к Рону. «Это знакомое дыхание. Конечно же, я сразу узнал тебя, человек с синего моря. В прошлый раз тебе повезло сбежать, но ты посмел вернуться в мои владения вновь». Сеть восприятия Эниля не все время раскинута по Скайпи, но Рон вообще сдерживал свое мощное присутствие, скорее даже наоборот, конечно же Эниль ощутил его появление. Почувствовав немного знакомое дыхание и вспомнив о том, что случилось тогда, Эниль без промедления бросился прямо к своей цели. Бог, наблюдая за полыхающей молниями фигурой Эниля, Канис задрожала. Почему бог Эниль пришел сюда? Похоже, Эниль пришел к Рону, слушая его слова, кажется, они уже встречались ранее, и это была совсем не мирная встреча. Канис резко пришла в себя, говоря об опасности, Рон несомненно имел в виду Эниля. Говоря о том, что он не будет контролировать диапазон атак, Рон несомненно имел в виду атаки Эниля. Она действительно в большой опасности. Хотя не ясно, почему Рон может оставаться таким спокойным перед Энилем, но как только бог начнет атаку, она несомненно окажется в ее диапазоне. Канис вздрогнула и попыталась отступить назад, но из-за огромного страха перед Энилем она сразу же подскользнулась и упала. Эниль не обращал внимания на Канис, его взгляд был прикован к Рону. Рон тоже не обратил внимания на Канис, равнодушно глядя на Эниля. Повезло сбежать. Похоже, в тот раз ты вообще не понял, что произошло. Тогда я просто прогуливался мимо, никого не трогал, но кто-то бесцеремонно напал на меня, я не из тех людей, которых можно ударить, а потом спокойно забыть об этом. Повтори. Услышав слова Рона, Эниль показал насмешливое выражение лица. Получается, на этот раз ты вернулся сюда, чтобы отомстить мне. Можно сказать и так. Рон небрежно кивнул. В правой руке появилась драконья волшебная палочка. Наблюдая за движением Рона, Эниль надменно ухмыльнулся. «Я впервые встречаю человека, осмелившегося отомстить Богу. В тот момент, когда у тебя возникла такая мысль, ты уже совершил грех, непростительный грех». Закончив говорить, Эниль взмахнул рукой. В следующее мгновение на Рона должен был обрушиться страшный поток грома. Но... В тот же момент Рон взмахнул волшебной палочкой, шесть сияющих полос света мгновенно сковали Эниля, распяв его в воздухе. Хаем. Эниль холодно фыркнул, но он не спешил освобождаться от связывания, вместо этого позволив атаке обрушиться на Рона. Божья кара. Треск. Сияющий голубой луч света спустился с неба, устремившись прямо к Рону. Эта атака охватит площадь как минимум в несколько десятков метров. Канис, как и ожидалось, попала в зону атаки. Эниль вообще не беспокоился о ней. Ранее он видел, как она общалась с этим человеком. Вступив в контакт с грешником, посмевшим оскорбить Бога, Канис тоже стала грешником. Наблюдая за падением ужасающего потока грома, Канис даже не пыталась встать, она просто беспомощно дрожала. Обычному человеку нет смысла пытаться увернуться от такой атаки, это было просто невозможно. Канис оставалось только подсознательно съежиться и закрыть глаза. Бум! Поток молнии обрушился на землю. Площадь в несколько десятков метров была поглощена молнией.